Владимир Шинкарев, Максим и Федор. Вещь в трех частях. Как и все, что я делаю, посвящается Игорю Константинову. Все казалось ему странным в этом мире, созданным как будто для быстрой насмешливой игры. Но эта нарочитая игра затянулась надолго, на вечность, и смеяться уже никто не хочет, не может. Внутри бедных существ есть чувство их другого счастливого назначения, необходимого и непременного. Зачем же они так тяготятся и ждут чего-то? Часть первая. Максим и Федор. Мысли, афоризмы, максимы, Федоры. Один Максим отрицал величие философии марксизма. Однако, когда его вызывали куда надо, отрицал там свое отрицание, убедившись тем самым в справедливости закона отрицания отрицания. Максим презирал безграмотность и невысокие интеллектуальные данные своего друга Федора и любил подчеркнуть, что они друг с другом полная противоположность. Нередко на этой почве между ними разворачивалась ругань и даже драка. Как-то раз, крепко вломив Федору, Максим с удовольствием отметил, что овладел законом единства и борьбы противоположностей. Знакомый Максима Петр, о нем подробнее речь впереди, с детства испытывал неодолимую тягу к самоубийству. Идя по мосту, он нередко не выдерживал искушения покончить счеты с жизнью и бросался вниз. Остальную часть пути одумывающийся Петр преодолевал вплавь. Суицидальные настроения, обуревающие впечатлительного юношу, помогли ему приобрести отличную закалку и данные спортсмена-разрядника. Максим, комментируя это дело, с благодарностью отозвался о законе перехода количества в качество, которым не стоит брезговать. Вскоре Максим с такой силой овладел философией марксизма, что мог без труда изобретать новые, непреложные законы развития человеческого общества. Так, глядя на своего друга Федора, да и просто так, допивая вторую бутылку портвейна, Максим часто говорил: «Одинаковое одинаковому рознь». У Максима было много сильных мыслей, даже трудно специально выделить. Так, например, его часто посещала необыкновенная сила мысли. «Где занять четвертной?» Случалось, что и Федор мог кое-чему научить Максима. Так однажды Максим дал Федору почитать одну книгу из тех, о которых лучше не разговаривать с малознакомыми людьми. Федор пришел на бульвар почитать. Однако замечтался, попил пивка, да и не заметил, как посеял книгу. «А где книга?» — осведомился Максим вечером. «Посеял», — ответил Федор. Максим осыпал Федора бранью. Однако последний, не сплошав, спросил: «А что, книга-то была хорошая?» Максим в ответ лишь заскрежетал зубами. Тогда Федор продекламировал строки Некрасова: «Сейте разумное, добрые, вечные. Сейте, спасибо вам скажет сердечное русский народ. Максим, не зная, как возразить, лишь скрежетал зубами. На алтарь мысли Максим мог положить все, даже предметы первой необходимости. Однажды он сказал: «Когда я думаю, что пиво состоит из атомов, мне не хочется его пить». Знакомый Максима, Петр, любил рассуждать в том смысле, что человеку все доступно и прочее. Максим хмуро, прослушав эти рассуждения, подобно баснописцу Эзопу, молвил: «Тогда выпей из друшлага!» И, хлопнув дверью, вышел. Заметив, что Максим пьет, не закусывая, Федор осведомился, не объясняется ли это тем, что Максим вспомнил о молекулярно-атомной структуре закуски. Максим гордо помотал головой и сказал: «Кто не работает, тот не ест». Вот какая реплика приписывается Максиму, хотя это недостоверно. Федор с похмелья начинал нескончаемый рассказ про исчезнувших собутыльников или про то время, когда он учился в школе, или про какие-то деревни. Федор рассказывал бессвязно, надолго замолкая, иногда минут на пять ограничиваясь одними междометиями или жестами. Петр, если не выходил сразу, то мучился, скучал, слонялся по комнате, перебивал Федора своими эскапистскими романтическими байками. Максим, заметив неприязнь Петра к рассказам Федора, сказал: «Даже о литературном произведении нельзя судить по содержащимся в нем словам.